Глава 5. Целесообразность и гибкость. Для того, чтобы стать успешным человеком, нужна готовность совершать решительные действия, приближающие к цели. В мире хватает талантливых людей с фантазией и мечтами о лучшей жизни, но не способных на активные действия. У них всегда наготове какая-нибудь отговорка. Действие порождает три следствия. Первое. Вы сразу начинаете получать информацию по каналам обратной связи, что позволяет вносить коррективы в направление движения. Второе. У вас появляется больше идей относительно того, как ускорить движение к главной цели. Третье. Повышается ваша самооценка. Все эти преимущества недоступны тем, кто сидит на диване. Надо начинать действовать. Есть один интересный феномен, который мой друг Чарли Джонс описывает следующим образом. С первого раза ничего не работает. Решившись на первое действие, будьте готовы к тому, что оно окажется безрезультатным. Питер Друкер говорил, что требуется как минимум 4 попытки на пути к новой цели, прежде чем какая-то из них окажется удачной. По данным исследования, которые были опубликованы в журнале Harvard Business Review, одна из компаний, готовясь к производству нового продукта, испробовала 15 различных бизнес-моделей, прежде чем добилась нужного эффекта. В той же статье упоминалась и другая компания, которая 34 раза меняла свою бизнес-модель, прежде чем нашла подходящую. А еще одна из ныне очень успешных компаний предприняла в начале своей деятельности 99 попыток. Питер Друкер говорил, если бы американская общественность узнала, сколько управленческих ошибок было допущено из-за самомнения руководителей, то дело дошло бы до уличных беспорядков. Только результат, которого вы ожидали, имеет значение. Очень важно на первых порах, предпринимая какие-либо действия, получать информацию по каналам обратной связи. Затем вся последовательность повторяется заново. Идея, попытка, обратная связь, неудача, извлечение урока и новая попытка. Джим Коллинз, автор известной книги «От хорошего к великому», называет этот цикл «петлей судьбы». Продолжайте делать ошибки и учиться на них. Каждый успешный человек совершал множество ошибок. Вы выбираете направление и делаете первый шаг по пути к цели, а затем вступает в действие обратная связь, которую можно использовать для корректировки способов действий. Пробуй, извлекай уроки, вноси изменения. Попытка, урок, изменение. Снова попытка, урок, изменение. Поскольку нам приходится бороться с самомнением, беспомощностью и желанием не покидать зону комфорта, мы порой сдаемся после первой же неудачи, говоря себе, видимо, идея была неправильной. Нет, надо пробовать еще и еще раз. Не отступайте, продолжайте корректировать свои действия. Гибкость и адаптивность – важнейшие качества. Как говорил Чарльз Дарвин, выживает не обязательно самая сильная или самая умная особь, выживает та, которая лучше приспосабливается к изменениям. В 1990-е годы один известный научный институт в Нью-Йорке провел опрос с целью выяснить, какое качество в первую очередь будет необходимо в 21 веке для достижения успеха в бизнесе. Среди предлагаемых вариантов были следующие: дар предвидения, смелость, амбициозность, упорство, инновационный подход. Однако на первом месте оказалась адаптивность, готовность подстраиваться под изменчивую ситуацию, приспосабливаться к новым условиям и обстоятельствам. Каким образом можно понять, что настал момент проявить гибкость, адаптироваться, изменить образ действий? Главный критерий – отсутствие результата. Вы не получаете того, на что рассчитывали, значит, надо возвращаться к чертежной доске. Уроки бамбукового дерева. На сайте Presentation Zen вы можете найти 7 уроков, которые преподает нам японский бамбук и которые можно использовать для развития гибкости и адаптивности в современном мире. Первый урок состоит в том, что бамбуковое дерево гнется, но не ломается. Бамбук чрезвычайно гибок, при этом корни его сидят прочно в земле. Гарвардский университет провел опрос сотен глав компаний. Был задан вопрос о самой большой неудаче, которая их постигла, и о том, как они справились с ней. Типичным ответом был недоуменный взгляд, сопровождаемый репликой. В нашей компании не было неудач, но ведь вы выпустили на рынок продукт или услугу, и из этого ничего не вышло. Да, но мы не считаем это неудачей. А что же это тогда? Это был опыт, из которого мы извлекли урок. Мы просто учимся. Надо сказать, что иногда такие уроки обходятся весьма дорого. Современные исследования показывают, что лидеры имеют четкое представление о базовых ценностях и принципах, и в этом отношении не идут ни на какие компромиссы. Тысячи прочитанных мною книг и статей по менеджменту, как и 20 моих книг, содержат ключевую мысль о верности руководителей компаний своим принципам и ценностям. Предприниматель Гай Кавасаки говорит, что перед тем, как открыть свой бизнес, надо задаться вопросом: во что мы верим, каковы фундаментальные ценности, на которые мы будем опираться, каковы незыблемые принципы, которым мы должны следовать. Обычно принципы очень просты, и их насчитывается не более 5. Это добросовестность и порядочность внутри компании и за ее пределами, высокое качество продукции и обслуживания клиентов, нацеленность на развитие персонала, поддержание благоприятного климата в компании. Принципы выстраиваются по степени важности. Всегда есть один принцип, который доминирует над другими и который стоит первым в ряду принципов. Кстати, в одной крупной компании, где мне довелось работать, принцип увеличения прибыли оказался лишь на 5-м месте. Главные ценности оказывают влияние на второстепенные. Допустим, у вас велико желание добиться успеха и зарабатывать большие деньги, но страх перед неудачей все-таки сильнее. Это более сильная реакция и будет доминировать в вашем поведении, поэтому необходимо адекватно оценивать свои силы и правильно расставлять приоритеты. Представьте, что на вечеринке вы встретили 2 человек с одинаковой системой ценностей. Однако у одного ценности располагаются в таком порядке – семья, здоровье, успех, а у другого порядок иной – успех, семья, здоровье. Существенно ли это? Да, безусловно. Вы имеете дело с совершенно разными людьми. Человек, который ставит свою семью выше успеха и всего остального, будет совсем не похож на того, для кого успех превыше всего. Я вспоминаю моего знакомого, очень приятного, умного и успешного человека, имевшего жену и детей. Как-то мы сидели в компании из 6 или 8 человек у него дома и разговаривали о бизнесе. Он сказал: «Для меня финансовый успех важнее любых семейных забот». Я в тот момент взглянул на его жену. Она была шокирована его словами. Вскоре его жена умерла от рака, причиной которого был главным образом стресс. Их сын спился, дочь забеременела и ушла из дома. Он женился вторично и разорился. Потом переехал в небольшой городок в Аризоне, где живет по сей день. Хороший человек, блестящий специалист, для которого, однако, на первом месте всегда были деньги. Поэтому человеку очень важно задуматься о своих жизненных принципах, ценностях и приоритетах. Их может насчитываться несколько десятков, но есть 2 главных и незыблемых правила – брать на себя ответственность и всегда говорить правду. Слабость оборачивается силой. Второе качество бамбука заключается в том, что он кажется слабым деревом, хотя на самом деле крепок и вынослив. В стеблях бамбука вроде бы нет ничего особенного, но они способны противостоять и холодной зиме, и знойному лету. Бамбук – единственное растение, которое может пережить тайфун. Как это качество можно соотнести с адаптивностью и гибкостью человека? В упоминаемой выше книге Джима Коллинза называются компании, которые на протяжении долгого времени были середнячками, а затем вышли в мировые лидеры. Автор делает вывод, что для каждой из них поворотным пунктом стало появление так называемых лидеров 5-го уровня. Лидер 5-го уровня – это не тот, о ком трубят средства массовой информации и кого регулярно приглашают на ток-шоу. Как правило, это человек очень спокойный, скромный, но при этом настроенный на успех, любящий свое дело и обладающий высокими моральными качествами, нацеленность на результат и стремление к безупречному выполнению работы. Он распространяет на всю компанию, на службу контроля качества и производственные подразделения, а также на людей, обслуживающих клиентуру. Во многом благодаря этим лидерам компании становились успешными. Кроме того, лидеры 5-го уровня демонстрировали высокую адаптивность в любых экономических условиях и при необходимости были готовы поменять стратегию. У компаний, пригласивших лидеров 5-го уровня, всегда были резервы оборотных средств, и они никогда не сокращали масштабы своей деятельности, даже в периоды экономических спадов. Они продолжали работать год за годом, сохраняя репутацию надежных и прибыльных компаний. Постоянная готовность. Третье качество бамбука – готовность к использованию. Его стебли применяют в разных целях без особой обработки. В данном контексте это означает, что человек, который постоянно учится и совершенствует свои умения и навыки, готов ко всем изменениям, происходящим в сфере его деятельности. Мультимиллиардер Чарли Мангер, правая рука Уоррена Баффета, говорит: «Если вы в настоящее время не уделяете внимания непрерывному обучению и развитию, то у вас нет шансов в будущем». Уоррен Баффет и Карлос Слим принадлежат к числу богатейших людей мира. Большую часть времени они тратят на чтение, загружая свой ум новой информацией из тех областей знаний, которые могут пригодиться для развития их бизнеса, благодаря чему год за годом они принимают блестящие решения. Они скупают целые отрасли промышленности, на которые никто другой и не посмотрел бы. Покупка Баффетом очередной компании – это повод для статьи на первой полосе, так как впоследствии оказывается, что это компания с колоссальным потенциалом, хотя раньше об этом никто и не подумал бы. Невероятное везение Баффета объясняется тем, что он много читает, анализирует информацию и обсуждает свои идеи со знающими людьми. Я провожу семинар под названием MBA за 2 дня, который представляет собой ускоренный курс практического менеджмента в бизнесе, а также 2-дневный семинар обновления бизнес-модели, в ходе которого мы обсуждаем со слушателями 12 различных аспектов ведения дел и разрабатываем модель прибыльного бизнеса. В этой модели вскрываются причины отсутствия прибыли в данный момент и выявляются неработающие или устаревшие элементы системы. Дело в том, что рынок меняется, и то, что вы делали раньше, не может уже приносить доходы. Я знакомлю людей с этими идеями, а дальше происходят удивительные вещи. 80% участников перестраивают свой бизнес. Кто посещает мои семинары? Лучшие из лучших, руководители высшего звена, ведущие предприниматели. Одним словом, преуспевающие люди, чье время стоит дорого. Они внимательно слушают и записывают. Эти люди поняли главное: если они не будут пользоваться актуальной информацией, не будут совершенствовать свои умения и навыки, то проиграют конкурентам. Эффект распрямляющейся пружины. Четвертое качество бамбука заключается в том, что, будучи согнутым, он потом с силой распрямляется. Для того, чтобы стать успешным, нужно уметь не только адаптироваться к меняющимся условиям, но и обладать способностью выпрямиться, когда тебя согнули. Степень вашей свободы определяется количеством вариантов действий. Если у вас нет выбора, например, вы можете выполнять только одну работу, обладаете только одним навыком, то вы пропали. При любых переменах многие люди теряют работу из-за того, что их знания, умения и навыки устарели. Бывает, они сидят без работы по 2-3 года. Единственный способ расширить выбор – приобретение новых знаний и овладение новыми навыками. Это добавит вам гибкости и адаптивности, снабдит дополнительными вариантами действий, чтобы вы, даже согнувшись, могли выпрямиться. Я хочу сказать еще об одном очень важном факторе – сне. Выделение достаточного времени для сна необходимо для нормального функционирования мозга. Вы ведь подзаряжаете свой мобильный телефон, когда садится аккумулятор. Точно так же надо заряжать и свой ментальный аккумулятор. Очень важно, чтобы ваш мозг был полностью работоспособен. Недавние исследования показывают, что люди, которые не могут причислить себя к миллионерам, обходятся 6-7 часами сна. Самые богатые люди спят в среднем по 8 часов 46 минут в сутки и встают не позже 6 утра, то есть они ложатся около 9 вечера. Поступая так, вы повышаете свою сопротивляемость. В любых стрессовых ситуациях вы будете сохранять спокойствие и выдержку. У вас не будет утомления, истощения, раздражения, фрустрации, сонливости. Иногда я спрашиваю слушателей: у кого из вас сразу после пробуждения возникает желание поскорее дожить до вечера, чтобы снова можно было лечь спать? Половина аудитории поднимает руки. Они хронически не высыпаются. Я советую своим клиентам: ложитесь спать в 9 вечера. Выключайте телевизор и прочие устройства, чтобы вас ничто не отвлекало. Вы должны обеспечить себе 8, 9, а то и 10 часов полноценного сна. Спустя какое-то время они приходят ко мне совсем другими людьми. Они полны энергии, У них нет лишнего веса, потому что дефицит сна заставляет больше есть, чтобы компенсировать затраты энергии. Вы много пьете кофе и тонизирующих газированных напитков, а за ужином можете позволить себе даже бутылку вина. Вы делаете все возможное, чтобы поддержать уровень энергии, и все равно чувствуете постоянную усталость. Не так ли? Спрашиваю я, и они согласно кивают. Как только люди начинают спать по 8-9 часов в сутки, их самочувствие улучшается, существенно возрастает продуктивность. Это позволяет им зарабатывать все больше и больше. Иногда их доходы утраиваются за первые 90 дней. Кроме того, улучшаются их семейные взаимоотношения, укрепляется их авторитет среди окружающих. Чтобы гибко сопротивляться негативному влиянию среды, надо как следует отдыхать. Если отдыха достаточно, вы сможете пережить практически любые неприятности. Если же вы устали и раздражены, то ваша реакция на события может быть неадекватной. Вы наговорите вещей, о которых потом пожалеете, и примете решения, которые повлекут за собой огромные расходы и отрицательно скажутся на вашем профессиональном и семейном будущем. Порой самый лучший способ распорядиться временем состоит не в том, чтобы успеть выполнить как можно больше дел, а в том, чтобы прийти домой пораньше и наконец-то выспаться. В этом случае вы будете работать эффективнее и допускать меньше ошибок. На тот объем работы, который вы выполняете за 8 часов в состоянии усталости, вам потребуется всего 2-3 часа. Отличная компенсация. Обеспечив себе полноценный отдых, вы не проигрываете, а экономите время и повышаете свою производительность. Посидите в тишине. Еще одно свойство бамбука – полые стебли. Они наводят на мысль о том, что наши головы зачастую настолько переполнены различными идеями и умозаключениями, что в них уже не помещаются новые знания. Учитесь находить мудрость в уединении и тишине, в освобождении от суеты и шума окружающего мира. Интуиция безошибочно подсказывает вам, что надо делать и говорить. Эмерсон называл ее тихим и неприметным внутренним голосом. Однако для того, чтобы услышать голос интуиции, необходим покой. Сейчас много говорят о так называемом осознанном внимании. Люди берут 5-дневный отпуск за свой счет и тратят $1000, чтобы обучиться этому умению. А по сути, для этого достаточно лишь посидеть в тишине. Это особенно ценно в наши дни, когда отсутствие шума и суеты является чрезвычайной редкостью. Мы почти не слышим свой внутренний голос, за исключением тех случаев, когда находимся на природе. Подлинное развитие личности происходит тогда, когда человек начинает прислушиваться к своему внутреннему голосу. Надо полностью отключиться от действительности, прекратить любую деятельность, никаких сигарет, журналов, музыки. Устройтесь поудобнее в кресле или на диване и спокойно посидите в тишине полчаса или час. В это время с вашим мозгом происходит то же самое, что с грязной водой, которая отстаивается в ведре. Вам будет нестерпимо хотеться встать и заняться каким-нибудь делом, но не поддавайтесь этому порыву, перетерпите, и вас вдруг охватит ощущение удивительной ясности в мыслях. Решения насущных и самых серьезных проблем вдруг сами придут в голову. Они словно высветятся перед вами на большом табло. Однако помните, это срабатывает лишь в том случае, если такой способ расслабления вы практикуете регулярно. Французский философ Блез Паскаль писал: «Все проблемы рода людского проистекают из неспособности человека спокойно посидеть в одиночестве. Обуреваемый беспокойством и суетливым желанием действовать, человек устраивает войны и революции. Люди, способные уединяться и проводить время в тишине, отрешившись от действительности, тем самым приводят в порядок свои мысли. Эти люди намного спокойнее и работоспособнее. Они принимают более качественные решения, легче общаются с окружающими, меньше злятся и раздражаются. Они чаще улыбаются и всегда сохраняют невозмутимость. Постоянный рост. Еще одно важное свойство бамбука – стремление к непрерывному росту. Бамбук считается одним из самых быстрорастущих растений в мире. Хотя фермеры, посеяв его семена и поливая посадки месяц за месяцем, никаких видимых изменений не замечают. Так происходит год, два, пять лет, а между тем, все это время формируется глубокая корневая система, и вот бамбук вырастает на 30 метров, становясь одним из самых прочных растений на планете. Чтобы вырасти и укрепиться, бамбуку требуются глубокие корни. То же происходит с самообучением, приобретением знаний и освоением новых умений и навыков. Не забывайте, что всего одна идея способна изменить вашу жизнь. Чтобы это произошло, у вас должно быть несколько идей. Только в этом случае самая подходящая из них сработает в нужное время и кардинально изменит ваше будущее. Приведу пример. Однажды я слушал интервью с успешным предпринимателем. Ему задали вопрос, что самое главное для успеха в бизнесе. 90% успеха зависит от качества производимого продукта, ответил он. Я чуть не съехал с дороги, услышав эти слова. Конечно, я знал, насколько важно качество продукции, но меня поразило то, что этот фактор имеет первостепенное значение и на 90% является определяющим для успеха. Впоследствии я специально проводил двухдневный семинар на эту тему. Что надо сделать, чтобы производимый вами продукт был превосходным? Где найти сотрудников, обладающих необходимыми знаниями и умениями, чтобы производить высококачественную продукцию? Главным критерием успешности для любой компании является оценка клиентов. Отличная продукция, прекрасный персонал, великолепная компания. Я спрашиваю своих слушателей из числа владельцев бизнеса, какой процент ваших клиентов положительно отзывается о ваших продуктах и услугах? Сколько их? Их количество в процентном отношении представляет собой единственный фактор, определяющий будущее в бизнесе. Все зависит от того, как много людей скажут «отличная продукция». Можно ли этот принцип высокого качества производимой продукции применить к человеку? Успех, прибыль, зарплата, карьерный рост, образ жизни определяются качеством вашей работы. Поставьте перед собой задачу стать лучшим специалистом в своей отрасли. Не обязательно быть первым, как на Олимпийских играх. Достаточно лишь войти в число 10% лучших, потому что именно они получают 90% всех доходов. Это касается и компаний, и людей. Что необходимо, чтобы войти в 10% лучших? Нужно просто решиться сделать это, ведь на самом деле никто не может помешать вам, если вы поставили перед собой задачу стать одним из лучших производителей товаров и услуг. Легко ли этого добиться? Нет. Сколько времени это займет? Малкольм Гледуэлл в своей книге «Гении и аутсайдеры» указывает, что для этого необходимо от 5 до 7 лет. В уже упоминаемой нами книге Джима Коллинза «От хорошего к великому» речь идет о лидерах пятого уровня, по-настоящему сильных, уверенных в себе и эффективных менеджерах, которым также требуется не менее 5 лет, чтобы из просто хорошей формы сделать компанию мирового уровня. Поставьте перед собой цель. Я хочу, чтобы люди говорили обо мне как об одном из лучших в профессии. Лучшие врачи зарабатывают по 80-100 тысяч долларов в день. Обычный же врач, который держит практику на городской окраине, берет за визит 150 долларов. Все они учились в одних и тех же институтах, но те врачи, особенно хирурги, которые решили войти в число лучших, буквально вырвались из общей массы. В этой гонке они намного опередили середнячков, и их доходы выросли не на каких-то 10 или 20%, а в 10 или 20 раз. Почему так получилось? Все дело в их непрерывном самообучении и совершенствовании. Их цель – каждый день становиться немного лучше. Польза в простоте. Наконец, последнее качество бамбука – совершенство в простоте. Применительно к нашей теме это означает следующее. Настоящий успех не требует чрезмерного усложнения. В свое время была проделана большая работа по весьма популярной теме реинжиниринга бизнеса. А как провести реинжиниринг собственной жизни в профессии? Ответ прост. Надо прекратить делать определенные вещи. Достаточно вспомнить, какие стратегии избрали крупные компании в период последней рецессии. Самыми успешными оказались те компании, которые прекратили некоторые виды деятельности. Не те, что попытались начать производить новые продукты или освоить новые направления, а как раз те, что отказались от направлений деятельности, переставших приносить прибыль. Задайте себе вопрос, не занимаетесь ли вы в настоящее время чем-то таким, за что никогда не взялись бы раньше, если бы обладали всей доступной сегодня информацией? Возможно, в то время это казалось хорошей идеей, а может, так и было на самом деле. Но если бы вы тогда знали то, что знаете сегодня, то наверняка не стали бы ввязываться в это дело. А если так, то не затягивайте с решением. Если в вашей компании есть сотрудник, которого вы сегодня ни в коем случае не приняли бы на работу, сделайте так, чтобы он ушел сегодня же. Если вы решили, что среди выпускаемых вами продуктов есть такой, который вы не можете вывести на рынок, прекратите его выпуск. Зачастую руководитель, из-за решения которого компания попала в сложную ситуацию, не может, что называется, взять самоотвод. Что делает в таком случае совет директоров? Нанимает, как правило, на год человека со стороны, который эмоционально не связан со сложившейся ситуацией и может позволить себе действовать решительно, без всяких церемоний. Одним из самых известных и авторитетных кризисных управляющих был Альберт Данлап, получивший прозвище «Бензопила». Он за год вытащил из болота компанию, входившую в перечень Fortune 500. Она терпела огромные убытки. За это он перед уходом получил солидный куш. Компания после его бурной деятельности напоминала поле боя, усеянное трупами. Впоследствии был назначен новый президент. В компании была проведена реструктуризация, и она вновь стала прибыльной и успешной. Станьте таким кризисным управляющим для самого себя. Ключом к вашему успеху будет отказ от нецелесообразной деятельности. Реинжиниринг. Реинжиниринг состоит в сокращении этапов любого процесса. Много лет назад об этом писал Эндрю Гроув в книге «Высокоэффективный менеджмент». Он рекомендовал составить перечень этапов, шагов, из которых состоит тот или иной процесс, а затем удалить 30% из них. Существует несколько способов реинжиниринга. Первый. Устраните этапы, включенные в процесс по ошибке. Второй. Объедините 2 или 3 этапа в один. Третий. Ликвидируйте часть процесса, а при необходимости и весь процесс. Четвертый. Передайте процесс в рамках аутсорсинга другой компании, которая способна пройти все его этапы успешнее вашей компании. Соберите всех причастных к производственному процессу и поставьте перед ними вопрос, как избавиться от лишних этапов. Приведу показательный пример. Вернувшись в 1997 году в Apple, Стив Джобс обнаружил, что компании осталось 90 дней до банкротства. На тот момент тысячи людей по всему миру занимались сбытом 104 видов продукции. Джобс сказал, надо срочно остановить кровотечение. Он собрал все руководство и поставил задачу выбрать 10 видов продукции, производство которых целесообразно продолжать, а от остальных следовало отказаться. Люди запротестовали, но в конце концов каждый менеджер пришел со своими предложениями. По итогам обсуждения был достигнут консенсус и согласован список из 10 наименований. «А теперь», — сказал Джобс, — «расходитесь по своим местам и подумайте, как убрать из этого списка еще 6 наименований». Разумеется, все были шокированы, но другого пути не было. Либо мы сделаем это, либо придется ликвидировать компанию. Поймите, на кону ваши рабочие места и места тысяч наших сотрудников, настаивал Джобс. Кто-то не выдержал и уволился, кто-то роптал и негодовал, но остался. Как бы там ни было, в списке осталось всего 4 наименования. В компании произошли кардинальные перемены, и уже через несколько лет ее акции стали самыми ценными в мире за счет отказа от производства продукции, не приносившей компании прибыли. Когда в вашей жизни наступают нелегкие времена, задайте себе вопрос, от чего мне надо отказаться? Ответив на него, примите соответствующее решение. Как можно скорее откажитесь от ненужного и не сожалейте об этом. Этот принцип можно применить и к продавцам. Возможно, у вас есть клиенты, которые обеспечивают лишь малую часть вашего общего объема продаж. А что, если отказаться от них и сосредоточить все силы на тех клиентах, от которых зависит основной доход? Ошибочные предположения. Питер Друкер как-то заметил, что у истоков всех неудач стоят ошибочные предположения. Мы исходим из информации, которая на поверку оказывается ложной. Мы предполагаем наличие рынка там, где его нет, а может быть он слишком мал и не настолько прибылен, как нам казалось вначале. Мы уповаем на то, что сотрудник исправится и начнет работать хорошо, хотя люди, как известно, не меняются. Поэтому первым делом надо проанализировать исходные данные и задаться вопросами, а насколько они достоверны. Что если мои предположения о продукте, услуге, рынке, клиенте, сотруднике полностью ошибочны? Что мне тогда делать? На своих бизнес-курсах я приучаю слушателей к тому, чтобы они задавали себе следующие вопросы. Первый. Что я пытаюсь сделать? Поймите, что вам надо получить результат, А результат в бизнесе означает, что ваш доход превышает производственные издержки. Второй. Как я собираюсь это сделать? Всегда задавайте себе этот вопрос, когда сталкиваетесь с внутренним и внешним сопротивлением, различными трудностями, разочарованием, неудовлетворенностью результатами своего труда, неудачами, стрессом, раздражением. Остановитесь и спросите себя, как добиться результата, каким образом решить эту задачу. Люди порой пытаются что-то делать в течение нескольких лет, но плодов труда не видят. Третий. Можно ли сделать это лучше? Подумайте, есть ли более эффективный путь, нежели тот, по которому вы идете сегодня? На самом деле, такой путь есть. Стали бы вы вообще заниматься этим делом, если бы знали то, что знаете сегодня? Такой подход позволяет сохранять гибкость мышления. Порой вопросы производят шокирующее впечатление. Что вы пытаетесь сделать? Как вы это делаете? Осуществляется ли задуманное? Если нет, то почему? Из каких предположений вы исходили? Что вы будете делать, если ваши предположения окажутся ложными? Как бы вы поступили, если бы у вас был неограниченный бюджет и полная свобода действий? Как бы вы повели себя при условии, что вас пристрелят, если через 6 месяцев вы не добьетесь результатов? Какие изменения надо внести в план ваших действий немедленно? Поиск ответов на эти вопросы приводит к тому, что у них вдруг начинают появляться самые невероятные идеи, которые могут ускорить решение проблем и вывести компанию на качественно новый уровень.